Ян Бадевский. Механика невозможного. Книга третья. Синдикаты на краю империи. Глава первая. Пустырь утопал в бурьяне, мусоре и дожде. Второй день лило, как из ведра. С двух противоположных сторон к замороженной стройке начали подъезжать машины. Парковались, где придется. На раздолбанных тротуарах, перед подъездами соседних домов, в мутных потоках, несущихся к решеткам канализации. Из тачек вылезали хмурые парни в кожаных куртках и плащах. Многие скрывали лица под капюшонами и масками. Были и те, кто явился на разборку в наручах, поножах и гладиаторских наплечниках. Все, кто приехал на пустырь, носили оружие. В основном шипованные биты, ножи, мачете, кукри, обрезки арматуры и кастеты. Но встречались ребята и посерьезнее. Те, что прихватили с собой парные саи, катаны, танто или копья. Люди пролезали в щели забора и стекались к центру пустыря. Туда, где на краю котлована, превратившегося в мутное рыжее озеро, сохранился относительно ровный участок, заросший травой. Первые дни ноября выдались холодными, но трава упорно не хотела желтеть. Климат не тот. Две группировки выстроились неровными шеренгами. Мужчины сверлили друг друга яростными взглядами, перехватывали поудобнее рукояти мечей и древки копий. С подбородков и капюшонов срывались крупные капли воды. Самые крепкие, испытанные воины выдвинулись вперед. Встали так, чтобы не мешать друг другу. Никто не спешил нападать. Шорох дождя разорвал совершенно неуместный для подобной стрелки звук — рев заведенного мотора. Бойцы первой группировки расступились, пропуская кабаноподобную тушу с бензопилой в руках. Боров явно занимался в прошлом тяжелой атлетикой или работал на бойне. Вот только со временем мышцы заплыли жиром, а свинячьи глазки скрылись под массивными надбровными дугами. Поединщик что-то прорычал и остановился на полпути между двумя армиями. Теперь стало ясно, что каждая группировка насчитывает не менее полусотни бойцов. Мотор нетерпеливо взревел. Цепь перестала вращаться, и лишь негромкое тарахтенье напоминало о том, что против богатыря надо выставить достойного противника. Ряды оппонентов дрогнули. Люди начали расступаться, формируя живой коридор. Бык, вооруженный бензопилой, воззрился на своего врага, коренастого дядьку лет 50 с двумя секирами в руках. Лезвия секир были широкими и тонкими, пятки заострены и вытянуты, что явно указывало на скандинавское происхождение. А вот топорища едва достигали локтя в длину и оканчивались шипованными навершиями, имеющими отдаленное сходство со звериными когтями. Носитель топоров был поджарым, мускулистым и широкоплечим. Одежда, кожаные штаны, свитер грубой вязки, дутая жилетка и армейские берцы. На руках обрезанные перчатки с остальными накладками. Такие запросто можно использовать в качестве кастетов. Носитель топоров имел бороду, заплетенную в две косы. В левом ухе серьга. Вязаная шапка сдвинута на лысеющую макушку. При виде супостата свинячьи глазки кабаноподобного бойца сузились. Что-то прорычав, мужик утопил кнопку газа. Пила, лениво тарахтевшая до этого момента, ожила. Цепь начала вращаться на высоких оборотах, разбрызгивая льющуюся с небес воду. Кабан без предупреждения сделал косой взмах бензопилой и сильно удивился разрезанной пустоте. Человек, выставленный враждующей группировкой, сместился в сторону и как бы выпал из дождливой реальности пустыря. Вместо этого я увидел вихрь неуловимых для глаз ударов, кровавые росчерки и чудовищные раны на теле хозяина бензопилы. Сначала что-то врубилось в плечо кабану, затем вихрь переместился к нему за спину. Удар под колено, в позвоночник и финальная точка — проломанный череп. Агрегат упал в грязь. Необъятная туша рухнула сначала на одно колено, потом на бок. И лишь после этого стало ясно, что победитель двигался на запредельных для человека скоростях. Двигался в прошедшем времени. А теперь стоит, тяжело дыша, над поверженным противником. Грудь ходит ходуном, шея напряжена, лицо побледнело. Ускорение явно не прошло бесследно для гребаного берсерка. Над пустырем прокатился гул разочарования. Противники сорвались со своих мест, оглашая окрестности боевыми кличами, матом и нечеловеческим ором. Ряды смешались, началась лютая мясорубка. Сворачивались челюсти, отсекались руки и ноги, вспарывались животы, сносились головы. Я видел, как одному типу разможжили голову дубиной, второго проткнули копьем, третьему вогнали танта в глаз, стенка на стенку. Люди ожесточенно месили друг друга, не ведая жалости. Слышались стоны, хлюпающие звуки, хруст костей, звон стали. Ни тебе красивых киношных поединков, ни рыцарского благородства. Смерть, боль и хаос. Отдельные стоп-кадры. Вот берсерк, уклонившись от мачете, отрубает кисть нападавшему и тут же загоняет противнику в глаз острый шип набалдашника. Тут же разворачивается и выбивает обухом зубы следующему противнику. Я вижу турка, ловко орудующего кукри. Худенький парнишка с изможденным лицом тычет в кого-то ножиком, но тут же падает в кровавое месиво, отхватив арматурой по затылку. Сцена начала расплываться. Я понял, что картинка распадается, потому что транслируемый образ исчерпал себя. Пустырь, истребляющие друг друга банды, груды строительного мусора, шорох дождя — все ухнуло в серую неопределенность, из которой выплыла терраса кафе. Мы с Тариэлом вновь сидели за низким столиком. Я пил чай из армуду, убыток неспешно покуривал кальян. Над нашими головами летали чайки. «Запомнил этого придурка с топорами?» «Угу», — кивнул я. «Он мета?» «Само собой. Погоняла пират». «Из-за серьги?» «Говорят, он был пиратом в Средиземном море». «Для меня это дичь, конечно. В моей реальности пираты, если и есть, то у берегов какого-нибудь Сомали. И явно не там, где неспешно курсируют по своим туристическим маршрутам роскошные круизные лайнеры. Здесь иначе. Мы сидим на вымышленной террасе, созданной усилиями морфистов». Это означает, что Тариэл и Осилиани, по прозвищу Убыток, лидер преступной изнанки Фазиса, мне попросту приснился. Вот только во сне мы ведем переговоры и обмениваемся информацией. «Пират», — задумчиво повторил я, — «так натравите на него толпу, перережьте горло во сне. Почему вам понадобился для этого специалист моего уровня? Он же простой бык». Тариэл вздохнул. Разговор заметно расстраивал большого босса. «Видишь ли, он не совсем простой бык, как ты изволил выразиться. Пирата перебрасывают в гущу событий, если нужно переломить исход». Мой слух неприятно резануло словечко «перебрасывают». «Что это значит, Тариэл?» «Телепортация». Босс пожимает плечами. Не спрашивай, как они это делают. Зашвыривают мету в наши ряды, и этот психопат начинает крушить всех подряд. Он же без мозгов. Знаешь, сколько этому придурку лет? Выглядит на 50. 24. Предсказуемый эффект. Сверхспособность у меты одна. Одаренные этого типа умеют разгонять свой метаболизм и двигаться быстрее других людей. Намного быстрее. К К несчастью, за все нужно платить. Краткосрочные обменные взрывы оплачиваются жизнью и здоровьем психопата. Чем чаще мета применяет свой дар, тем быстрее стареет. Организм изнашивается, все системы идут в разнос. Регулярные драки в таком режиме приводят к крайней смерти. Парни с соображалкой это понимают и осваивают боевые искусства с двойным усердием, чтобы вкачивать энергию ки в опасный дар как можно реже. «Хочешь сказать?» — я подумал, прежде чем продолжить фразу. «Что среди ночных тварей есть одаренные?» «Встречаются». Нехотя признал убыток среди высшего звена. «Или ты забыл про катка и его телохранителей?» «Помню». «Дело не в них, кромсатель. Есть мнение, что черное око стало активнее вмешиваться в наши разборки. Так думают наверху». «Тоже логично». Девка, которую я закопал в лесу на прошлой неделе, была перемещена в мой дом с помощью неведомого артефакта. Бродяга уверяет, что это технология свертывания пространства, многомерного пространства, через которое мы проскальзываем во время своих переездов. «Пират, он из ока?» — по спине пробежал холодок. «Я этого не говорил». Убыток выдавал информацию дозированно и наблюдал за моей реакцией. Точнее, за реакцией аватара, созданного для меня Джан. «Он из тварей, но око воспользовалось своими инструментами, чтобы испортить нам жизнь». «Хорошо», — я кивнул. «И в чем сложность?» «Мы не знаем, где этого ублюдка искать». «В Черноморье», — предположил я. Убыток снова вздохнул. Отпил немного чая из своего стакана. «Понимаешь, брат, нет его там. Во всей бате и в губернии. Похоже, око из другой части страны этого хмыря подтянуло. Я даже не представляю, откуда именно. Ни фамилии, ни адреса». «Все понятно. Неуловимый мститель, который используется в качестве решающего аргумента. Кланы в обязательном порядке комплектуют свои армии отрядами подготовленных прыгунов. Эдакий командос, умеющие телепортироваться в любую точку планеты и выполнять боевые задачи. Тренированные безжалостные воины, ничем не уступающие профессиональным синоби. Черное око было тайным обществом. И руководство этой организации сумело раздобыть крутую артефакторику предтеч, с помощью которой планировала свергнуть власть одаренных. «Сколько платишь?» — задал я ключевой вопрос. «40», — не задумываясь, ответил убыток. Качаю головой. «Этого недостаточно. Во-первых, он мета, а это связано с повышенными рисками. Во-вторых, я не получу конверт с данными по объекту, а это предусматривает дополнительное беспокойство». 50. Это окончательная цена. И только за его голову. Телохранителей нет? Как видишь, они ему не нужны. Пауза. Я подумаю, как организовать охоту. Ставлю стакан, давая понять, что разговор окончен. И свяжусь с тобой, если появятся идеи. Удачи, брат. Терраса провалилась во тьму, из которой я так и не сумел выбраться. Под утро, когда зазвенел будильник, я проснулся со странным чувством, будто от меня ускользнуло нечто важное. Обрывки сновидений, представляющие ценность. То ли откровение, то ли предвидение. Все это не удержалось в памяти. За окном царил ноябрь. Мне надо в школу, которая, признаться, уже стала утомлять. Сегодня вторник или четверг? Кажется, четверг. Неуловимый куратор Райнер что-то говорил по поводу экскурсии для пробужденных. Якобы это обязательно, и мы должны явиться... к 10? Напрягаю память изо всех сил, а потом вспоминаю, что у меня есть блокнот. В этом мире дневников не изобрели. Оценки ставятся в журнале и никуда не дублируются. Так что расписание, домашку и прочие важные вещи мы записываем в блокнот. Я купил себе ежедневник, в котором каждая страница соответствовала определенной дате. Кожаный переплет, все дела, веревочная закладка. Тянусь к прикроватной тумбе, открываю ящик, достаю ежедневник. Блин, вот оно, 10:30. Отмена уроков, сбор в вестибюле. Экскурсия на полигон мехов. Сбросив одеяло, я выбрался из постели, краем глаза отметил утренний стояк и начал собирать разбросанную по всей комнате одежду. Плечо, в которое мне зарядили шипованным грузом, уже не болело. Регенерация за гранью добра и зла. Мне даже целитель не нужен, если только не переломают что-нибудь. Натянув спортивный костюм, носки и кеды, я приступил к ежедневному ритуалу. 3 десятка кругов по террасе, опоясавший корпус пансионата. Замкнутый на себя балкон без перегородок. Естественное продолжение домоморфа. Нам принадлежит весь этаж, можем позволить. Тренировочная комната. Оружейные стойки, всевозможные манекены, груша, мишень для ножей и топоров. Шведская стенка, турник, брусья. И даже гантели с накручивающимися блинами для регулировки веса. Мое персональное додзё обрастает деталями. Шест бо, рапира, метание ножей, несколько дорожек с катаной. Ее мне удалось получить от Феди в понедельник. Отжимания, приседания, подтягивания. Работа с гантелями. Я очень бодро наращиваю мышечную массу, даже быстрее, чем нужно. Пожалуй, сбавлю обороты в пользу функциональности связок и сухожилий. Профессиональный убийца не должен выглядеть как шкаф. Он вообще не должен выделяться из толпы. В душе я несколько раз поменял горячие струи на холодные, чтобы разогнать кровообращение. Затем подкрутил краны, чтобы спокойно помыться в летней воде. Мне 14. Играют гормоны, снятся сиськи и групповые оргии. Молодое тело, без этого никак. Пару раз мне даже привиделась Джан, причем я нахлобучивал ее в разных позах. Все это чередуется с воспоминаниями из прошлых жизней. Что интересно, мозг концентрируется на самых пикантных кадрах. Изнурительные упражнения, адские физические нагрузки и специфическая работа позволяют отвлечься, но... Нет, ребята, я не сторонник подросткового секса, тем более с несовершеннолетними. Хотя, если вспомнить Моро, под определение малолетки она точно не подпадает. Блин, чего это я вспомнил про Моро? Ее с понедельника в гимназии не видно. Так, собраться. У меня куча дел. Экскурсия, планирование нового заказа, миссия администратора на севере страны, поиск волшебного компаса и каббалистическое усовершенствование снайперской винтовки. Слишком много работы для тинейджера с разумом тысячелетнего ассасина. Быстро перекусив в компании совладельцев домоморфа, я оделся в джинсы, свитер и легкую ветровку. На ноги натянул обычные осенние ботинки. Да, ноябрь, но это же фазис. Пальмы вон зеленые на набережной стоят, листьями на ветру качают. «Ты разве не в школу?» — окликнула меня Джан. «На экскурсию». Подхватив за ручку городской рюкзак нейтрального серого цвета, я пулей выскочил на лестничную площадку. Мне надо очень постараться, чтобы не опоздать. Слишком много мыслей думаю. Как назло, в окрестностях пансионата было глухо. Лаяли в подворотнях оголодавшие псы, сбившиеся в стаи. Ездили грохочущие и воняющие мусоровозы. Шелестели по тротуарам бумажные пакеты из алколавок и скомканные детьми обертки от жвачек. Таксистов ноль. Ох, и достанется мне от куратора Райнера.